Выбор 12 апостола. Однажды в те дни, когда собралось около 120 учеников, слово «христиане» появилось не сразу. Сперва последователей Христа называли учениками, братьями, верными, святыми. Петр стал посреди них и сказал: «Мужи, братья, Господь Иисус выбрал 12 из нас апостолами, но по воле Божией исполнилось то, что предречено было Духом Святым в Писании. Иуда, один из 12, предал Господа и отпал от числа апостолов. В книге же Псалмов написано о нем: достоинство его да примет другой. Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал с нами Господь Иисус, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». И поставили посреди собрания двоих: Иосифа, называемого Варсавою, а также Иустом, и Матфия, и помолились: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий этого служения апостольства, от которого отпал Иуда». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Апостол Матфий впоследствии проповедовал Евангелие в Иудее и Эфиопии и мученически скончался в Иерусалиме, побитый камнями. На иконах в числе 12 апостолов обычно изображают не его, а Павла, обращение и призвание которого описывается далее.